Глава 15. Ингрид всмотрелась в нее, перевела взгляд на меня, но я помалкиваю. Снова начала вглядываться в растатуированную сотрудницу. «Это она?» — я переспросил. «Что она?» «Украла», — шепнула она. «Я чувствую». «Женский мир», — пробормотал я. «Никто не думает, все чувствуют. Еще немного и погрузимся в мир меча и магии. Начнем ведьм жечь. Красиво, одухотворенно, патриотично». «Кто будет жечь?» — спросила она резонно. «Если мы, ведьмы, и захватили власть. Ты ее уже проверил?» Я пробормотал настороженно. «Как? Я только включил». «Да кто тебя знает?» — буркнула она. «Ты как-то уж чересчур быстро находишь ответы». «У Шерлока не было компьютера», — напомнил я. «А вот ответы он находил. Я, кстати, тоже нашел». «Но?» «Она в самом деле была в тот день в здании», — ответил я. «Оставалась с вечера. Все ушли по домам, а она осталась. Потом выключила свет, обесточила аппаратуру и...» Я сделал паузу, она спросила жадно. «Отключила видеонаблюдение?» «Умница!» — похвалил я. «Это у тебя женская интуиция или мужская логика?» Она отрезала сердито. «У меня женская логика». «Женской не бывает», — напомнил я. «То вообще не логика». «Тогда просто логика», — ответила она. «Видишь, какая я покладистая? Как покладешь, так и лежу. Почти как та твоя пигалица. Значит, берем ее?» «Не пигалицу, а эту, нататуашенную». «Погоди», — сказал я. «Сперва проверим». «А если осталось, чтобы повязаться с кем-то из женатых? У нас есть пара таких, у которых жены просто стервы». «Что?» — спросила она с интересом. «Такие еще остались? Здорово, молодцы». «И ты такая?» — она фыркнула. «Нет, конечно. Но я за то, чтобы ваше подлое племя держать в узде. Народами в интересах мира и спокойствия должны править женщины». «Хорошо, поедем». «А у тебя есть?» — поинтересовался я. «Что предъявить?» «У тебя есть», — напомнила она. «А ты обязан сотрудничать со следствием». «Ну, если обязан». Она грубо согнала меня со своего места. «Женщины рулят в нашем мире». Автомобиль под ее управлением рванулся в сторону шоссе, как застоявшийся конь. Всю дорогу она молчала, злая и сосредоточенная. Автомобиль не катит, а летит над асфальтом, распугивая все остальное на дороге. Так что да, простому человеку хорошо служить в полиции. Привилегии всем нам повышают самооценку и продлевают жизнь. Я обычно сразу поднимаюсь в свою лабораторию и не выхожу оттуда до конца рабочего дня, который у меня, как почти у всех мне подобных полусумасшедших, длится дольше официального. Но сейчас, раз уж там все опечатано, не стал подниматься. На первом этаже в препараточной такие же экраны. Легко настроить на просмотр изображения с видеокамер. В коридоре встретился Лазаренко. Уже спешит на выход. И так задержался, весь в себе, вздрогнул, наткнувшись на Ингрид, то рассматривает его с мрачным недружелюбием, как непонятного жука, что вдруг да укусит, потому его нужно пристукнуть раньше. «Ой, простите». «А, Володя, ну ты как?» «Завтра вернусь к работе», — пообещал я. «А пока вот помогаю нашей доблестной полиции». «Это вот и есть доблестная полиция, старший лейтенант Вервольфова. Представляешь, появился новый вид преступности, вернее мотив. Любой ценой заполучить побольше денег, чтобы купить бессмертие. Вот она и вылавливает таких, ну ты понял». Он снова опасливо посмотрел на Ингрид. «Значит, мир меняется к лучшему». Она рыкнула. «Что хорошего?» Он сказал чуть живее. «Зато исчезли самые распространеннейшие преступления, например, на почве ревности. Сейчас норма, что муж трахает в обеденном перерыве сотрудниц, а его жена совокупляется с коллегами, и даже ссор не возникает. А раньше, подумать страшно, за такую ерунду вообще убивали, представляете?» Я буркнул. «Не представляю. Я вообще-то не так стар. И вообще, думаю, такое в книжках напридумано. Чего это я стал бы злиться, что моя жена с кем-то повяжется? Лишь бы с работы не опаздывала. Все-таки обед она готовит. Нет, это все для кино». Он посмотрел с некоторым подозрением, неуверенный, что не прикалываюсь, но ответил очень серьезно и правильно, поглядывая на Ингрид. «Было такое, Володя, и почти совсем недавно. Я застал лично, хотя был еще пацаном. Так что да, сейчас преступлений меньше. Чтобы миллиард украсть из банка, какие мозги надо иметь? А вот ревновать мог каждый. И ножом пырнуть любовника жены. Гамлет вон кого-то вообще задушил из-за платочка Фриды. Он все поглядывал на Ингрид, но перлы мечет зря. Не врубилась, вряд ли знает, кто такой Гамлет. Это все из уходящего мира. «Ну, бывай», — сказал он. «Хорошо выглядишь». И бочком-бочком прошмыгнул спиной по стеночке мимо Ингрид в сторону выхода. Я распахнул перед Ингрид двери в одно из наших помещений, где мышек сортируем и группируем по заданным параметрам. Она прошла строго посредине между клетками, еще бы отодвинулась да некуда, осматривается с брезгливостью. Пахнет мышиным пометом и самими мышами, а также химикалиями. Это мы привыкли и не замечаем. «Побрызгайся духами», — посоветовал я. «У вас же они всегда с собой?» «У кого это у нас?» — переспросила она с высокомерием. «У полиции?» «У самок», — уточнил я. «Замена феромонов. Садись вот сюда. Клавиатуру не дам, испортишь, но экраны включу. Вот, смотри». Пока она всматривалась, я успел сходить к кофейному аппарату и вернулся с двумя большими пластиковыми стаканами. «Спасибо», — сказала она сухо и протянула руку. «Вообще-то я оба взял себе». «Лопнешь», — заявила она и отобрала стакан, выбрав тот, где кофе визуально больше. «Чем она занимается?» «Черновая работа», — пояснил я. «Но без нее не обойтись даже в самой чистой науке. Видишь целый ряд чашечек?» Она наморщила нос. «Какие же это чашечки?» «Эх ты!» — сказал я с укором. «Для тебя и коленная чашечка наверняка не чашечка, а какая-то противная косточка». «Ладно, пора с нею пообщаться. Рабочий день заканчивается, вот-вот уйдет». «А что ей предъявишь?» «Догадки», — ответил я загадочно. «Посмотрим, что ответит. А там уже решим, что дальше. Ты мне только подыгрывай». Она фыркнула. «Ты это называешь мужской логикой? Это хуже, чем женская интуиция». «Ладно, хочу посмотреть, как опозоришься». «Какая ты добрая», — сказал я грустно. Я так и вошел со стаканом кофе в руке и с наслаждением отхлебывал, наблюдая со спины за Моникой. Ингрид плотно прикрыла за собой дверь, могучая и подчеркнуто мускулистая, поправила кобуру с пистолетом и дубинку у другого бедра и неспешно подошла к ее столу. Моника вскинула голову, взгляд недружелюбный. Ингрид все поняла и, показав полицейскую бляху, сказала жестким голосом. «Полицейский департамент Москвы». Она сделала нарочитую паузу, и Моника спросила хмуро. «И что?» «Расследуем дело», — проговорила Ингрид таким голосом, будто заговорил ледник, потопивший Титаник. «О хищении двух... Нет, пяти убийствах. Я вправе привлечь к ответственности лиц, что отказываются от сотрудничества или скрывают какие-то сведения. Вы все поняли? Повторять не надо?» Моника смотрела все еще зло и неприступно. Однако во взгляде появилась нерешительность. А после недолгого колебания ответила хмуро. «Не отказываюсь, но ничего не знаю о ваших хищениях». «Вы можете не знать напрямую», — отрезала Ингрид. «Но вы могли участвовать косвенно, даже не подозревая, что замешаны в тягчайшем преступлении. Потому советую отвечать без утайки, точно, подробно и ничего не скрывая». Моника произнесла недружелюбно. «А мне скрывать нечего». «Точно?» «Ни в чем противозаконном не участвую, ни в чем не замешана». «Хорошо», — произнесла Ингрид загробным голосом. «Первый вопрос. С какой целью вы остались в тот день, когда была совершена кража? На службе? Уже после рабочего дня?» Моника вздрогнула, ответила быстро и почти инстинктивно. «Я не оставалась!» Ингрид сказала безжалостно. «Думаете, если отключили все видеокамеры на этаже, то это спасет? Напротив, я повешу на вас и пару трупов, а то и больше. Или еще что-нибудь найду». «У нас есть хорошие висяки. От пожизненного до каторжных работ на урановых рудниках светит. Представляете, урановые рудники в самом деле существуют». «Но я не...» Ингрид прервала, повысив голос. «Камера на противоположной стороне улицы захватывает и выход из вашего центра». Моника проговорила слабо. «И что?» «Все ваши работники вышли, кроме вас». Моника побледнела. «Мне стало жалко, как они все сразу становятся жалобными, когда с них слетает бравада. Вот и сейчас просто перепуганная женщина. А женщин инстинкт велит защищать». «Не вышел еще и Медведев», — сказал я с великодушием человека к слабой женщине. «Пусть она и вся в татуировках, как зэк с солидным стажем. Продолжать?» Ингрид сказала с сарказмом. «Мы его сейчас вызовем и допросим в отдельной комнате. Скажем, что вы во всем сознались». «Даже бить его не будем», — сообщил я. «Хотя, конечно, если начнет запираться. Знаете ли, дружба дружбы, но бигмаки врозь. Особенно такие, как делают здесь». Моника, бледная настолько, что даже вызывающие татуировки поблекли, стали мелкими и жалкими, вскрикнула тонким голосом. «Не нужно!» «Почему?» «Я все скажу, только его не вызывайте. И вообще ничего ему не говорите». Ингрид сказала без всякой жалости. «Это будет зависеть от вашей откровенности, понятно. Нас не ваши отношения интересуют, а уголовная составляющая». «Какая уголовная?» «Если она не присутствует», — пояснила Ингрид, — «то никто ни о чем не узнает. Ваши отношения — ваше личное дело». «Но если...» — Моника сказала быстро-быстро. «Нет-нет, я все скажу. Да-да, все». «Так говорите», — она сказала потерянным голосом. «Мы с ним в самом деле встречались несколько раз после работы прямо в отделе». «Жена в самом деле ревнива?» — спросила Ингрид с недоверием. Моника помотала головой. «Нет, ей все равно». «Тогда почему?» Она ответила жалким голосом. «Ему хотелось чего-то необычного. Мужчины все такие, рутинный секс приедается быстро. Думаете, зачем я вся в татуировках? Тоже старалась разнообразить, заинтересовать, хотя это больно и противно». Ингрид поморщилась. «Верю. На мой взгляд, в мире нет мужчин, ради которых стоит вообще пошевелить даже пальцем, а не то, чтобы делать тату. Дальше. В общем, сказала Моника упавшим голосом, он представлял, что мы встречаемся тайком от его жены и моего ревнивого мужа». «Вы замужем?» — прервала Ингрид. Моника снова помотала головой. «Нет, и никогда не была. Наши тайные встречи были для игры. Вроде бы рискуем, таимся, нарушаем законы и приличия. Ему хотелось быть тайным нарушителем, то ли пиратом, то ли корсаром. Меня представлял флебустьершей». Ингрид посмотрела на меня озадаченно. Я подумал, сказал ей с некоторым колебанием. «Он вообще-то человек экстравагантный. Скучное ему в самом деле скучно. И если риска в нашей работе нет, то он хотя бы его воображает. Это да, можно поверить, а вот ей нужно...» Ингрид прервала. «Арестуем его и допросим». Моника вскрикнула, как раненая птица. «Нет, не надо, я докажу, что он был со мной». «Как?» — спросила Ингрид в лоб. Моника замялась, посмотрела на меня пугливо, почти прошептала. «Дело в том, что у нас все шло к окончанию. Я это чувствовала, страшилась, но что может слабая женщина? Потому решила сделать запись на память и сама установила камеру. Там автоматически выставляется время. Вы можете убедиться, что он все время был со мной». Ингрид кивнула, поинтересовалась. «С какой целью записывали? Для шантажа?» Моника вздрогнула. «Как вы можете? Это единственный мужчина, которого люблю. Я готова оберегать его ценой жизни. Он никогда бы не узнал про эту запись, а я бы до старости берегла воспоминания». Я с удивлением заметил, что Ингрид вроде бы даже неловко от таких откровений. Явно больше привыкла догонять, сбивать с ног и вязать. А если что не так, стрелять быстро и точно. «Хорошо», — сказала она, — «давайте эту запись. Обещаю, о ней никто не узнает». Через несколько секунд Моника протянула ей крохотную флешку. «Это здесь». «Хорошо», — ответила Ингрид и добавила милостиво. «Надеюсь, больше не потревожим. Владимир, оставим ее наедине со своими... проблемами». В коридоре я сказал с удивлением. «Ты даже расчувствовалась? Кто бы подумал?» «Когда собачка прищемит лапку», — ответила она, — «кто не сочувствует? Сейчас то же самое». «Как говоришь, Медведев? Это тот толстый с бутербродом?» «Запомнила», — ответил я. «Да, именно с бутербродом». «Извини», — сказала она. «В самом деле сожалею, что это один из твоих друзей». «Да», — ответил я без охоты. «Особых друзей у меня на работе нет, но Медведев был один из самых близких, к кому я был расположен. Вообще меньше всего бы на него подумал. С другой стороны, он рисковый. Другие все-таки более правильные. И понятно теперь, почему не увидел его тогда, когда ты меня силой притащила в свой участок и угрожала не то убить, не то посадить». «Не увидел на записях камер?» «Да», — подтвердил я. «Он просто не появился на них в тот вечер, днем раньше оставшись ночевать с Моникой в лаборатории». она сказала независимо. «Все равно бы это тебе ничего не дало». «Возможно», — согласился я. Но вот так он вообще выпал из любого списка. То послала нас по ложным следам. Наверное, пора зайти к нему. «Побудь здесь, хорошо?» Она сказала встревоженно. «Он не опасен?» Я усмехнулся. «Здесь все научные работники. Мы не умеем стрелять и не бросаемся друг на друга с топорами. Да и не убийство он совершил, и даже не чемодан спер». Она покачала головой. «Ладно, но не рискуй. Мало ли чего тебе хочется пообщаться наедине. Иди только быстро». «Жди здесь», — велел я.